Глава 10. Руслан. Медленно массирую пальцами виски, в которых бешено пульсирует кровь. Размыкаю веки и оглядываюсь по сторонам. Я один в кабинете. Я бы ушла, если бы не договор с ее подписью, лежащий на моем столе. Я подумал бы, что бывшая мне привиделась. Но нет, она была здесь, наговорила гадостей и оставила меня в одиночку переваривать наш разговор. Первый после стольких лет разлуки. В голове вспыхивает яростный взгляд девушки и ее горькие слова по поводу Мии. Ева всерьез считает, что у меня семья и ребенок, не знает правды. А я не могу понять, почему она называлась Евой, если по документам является Евгенией. Это что, такая сокращенная, извращенная форма ее имени? «Однажды ты уже сломал мою жизнь!» В ушах набатом звучат хлестки, как пощечина слова. «Я не позволю, слышишь? Не позволю тебе сделать это еще раз!» Сломал. Что же получается? Девушка считает, что встреча со мной испортила ее жизнь, и это та, которая клялась мне в любви, обещала быть рядом, что бы ни случилось. Не совсем понимаю, зачем сказал бывший, что мать Мии умерла. Просто злость и ненависть, которые столько лет жили в моей душе, достигли пика своей концентрации. И я совершенно не отдавал себе отчета в том, что говорил. С одной стороны, сказал и сказал, кому какое дело, а с другой... С другой, получается, я перед Евгенией оправдывался, так выходит. Мог ведь проигнорировать ее выпад про жену. Но нет, выдумал грубую ложь, хотя отчасти сказал правду. Для меня мать Мии действительно умерла. Смотрю на торчащую из рабочего ноутбука флешку и понимаю, что сам же сорвал презентацию. Придурок. Громко вздыхаю, обхватываю свою дурную голову руками, взлохмачиваю волосы. Горькое осознание того, кому я вчера отправлял цветы и желал выздоровления, отравляет меня подобно сильнейшему яду. Течет по венам и едва ли не достигает сердца, но в последний момент я поднимаюсь и уверенно выхожу из кабинета. Вовремя принятое противоядие решит вопрос. И хоть удалить заразу я теперь не смогу, должен принять меры для предупреждения пагубных последствий ее присутствия. Эта гадина решила бросить мне вызов, подписала договор. Не дура ведь понимает, что при желании я могу расторгнуть его, но тогда признаю себя проигравшим, в собственных глазах упаду. Надеюсь, что спрашивала про жену девушка не для того, чтобы усыпить мою бдительность. Но на всякий случай иду в игровую зону. Карина сидит на детском диванчике и гладит пальцем экран смартфона. Глупо улыбается, даже не замечая надвигающуюся грозную тучу в моем лице. «Где моя дочь?» Шиплю, из последних сил стараясь не сорваться на нерадивую няньку. Девушка поднимает на меня ошеломленный взгляд, пытается что-то сказать, но парализующий ее страх мешает это сделать. Словно рыба, выброшенная безжалостной стихией на берег, она то открывает рот, то закрывает его снова. «Карина!» Немного повышаю голос. Оглядываюсь по сторонам, ища глазами свою принцесску, но никак не могу найти ее. Причем в игровой царит странный порядок. Словно здесь и вовсе ребенка не было. Ни рюкзачками и ни кепки, ни ее любимого маленького мишки, которого ей подарил знакомый мальчик. Ничего нет. «Мия же на развивающих занятиях!» Словно мышка пищит, Карина встает с дивана и отходит от меня на безопасное расстояние. А мне даже жалко становится девушку. Я как сумасшедший налетел, чуть не наорал на нее, а ведь сам виноват. Совершенно забыл, что сегодня у Мии развивающие занятия, на которые ее повела моя сестра. Да, да. Выдыхаю извиняющимся тоном и выхожу из игровой. Стою возле двери, пытаясь собраться с мыслями. В голове такая каша, что я не то что работать, даже думать не в состоянии. Может, проще выгнать Еву, Женю из агентства и жить спокойно? Ну и пусть считает себя победительницей. Судя по высокомерному тону, с которым она разговаривала со мной, эта стерва в любом случае будет считать, что она одержала победу. А с другой стороны, врага нужно не только знать в лицо, но и держать при себе, чтобы контролировать. Отпущу сейчас и думай потом, откуда ждать проблем. Главное – обезопасить Мию от этой... Даже слов приличных нет для нее. Точно специально мою малышку к себе расположила и сказала, чтобы мамой называла. Дрянь такая. Возвращаюсь в игровую, чтобы дать ценные указания няньке. Пусть только попробует подпустить к Мии эту практикантку. Обе со свистом вылетят из агентства. Хотя они и так вылетят, каждая в свой срок. Но если рискнут ослушаться, приблизит это время. После разговора с Кариной, ноги сами несут меня в кабинет рекламного менеджера. Разумеется, только для того, чтобы еще раз напомнить Евгении мои условия. К дочке не приближаться. Без стука врываюсь в кабинет Вадика. Имею право, здесь все мне принадлежит. А кому не нравится, могут катиться на все четыре стороны. Ева, то есть Женя, сидит за столом и что-то там на ноутбуке печатает. Она не сводит глаз с экрана, периодически кивает головой и легонько улыбается. За ее спиной Вадик. Наклоняется и шепчет что-то на ухо девушке. Оба настолько поглощены процессом, что даже не замечают моего присутствия. Ладони парня опускаются на плечи Жени, а меня словно удар молнии пронзает насквозь. В груди полыхает так, что я едва делаю вдох. Руки сами собой сжимаются в кулаки и хотят сейчас только одного – крушить. Совсем охренели на рабочем месте, устроили любовные игрища. Обоих убью. С каждым вздохом я становлюсь все злее. Одно неверное движение, и бури не миновать. Но на меня неожиданно сходит страшное озарение. Я ревную. Я ревную эту предательницу, хотя кроме ненависти ничего не должен к ней испытывать. Я давно забыл Еву. Выкинул из головы и из сердца. Из моей жизни она сама ушла, вычеркнула и отказалась. И потому не заслуживает ничего, кроме презрения. А я злюсь, как малолетка, из-за того, что ее касается другой мужчина, болван. Медленно разжимаю кулаки, давая себе мысленную установку. Успокоиться. Я, перегибая палку, веду себя непрофессионально. Словно я не бизнесмен успешный, а вывалившийся из леса дикарь, голодный в поисках добычи. Впрочем, последнее имеет место быть. Ни одну особь женского пола я к себе не подпускал все эти годы после рождения Мии. Да, для меня, как для мужчины, это непросто, но я решил, что не хочу больше отношений с этими охотницами за кошельком и статусом. К тому же на первом месте у меня дочь. И если даже родная мать от нее отказалась, вряд ли я смогу найти достойную женщину, способную принять чужого ребенка. Она меньше, и я не согласен. «Руслан Романович!» Меня замечает Ерохин. Выпрямляется по стойке смирно, заметив мой красноречивый взгляд на своих руках, которыми он нагло лапал плечи Кудряшовой. «Я жду вас на презентации». Выдыхаю безэмоционально и выхожу из кабинета. Уже сидя в своем кресле, связываюсь с Миланой и поручаю пригласить менеджера, который будет заниматься продажей экзотических туров. Собственно, по ним и планируется презентация, ведь проект, наконец, готов. И до ума его довела Ева. Женя, то есть. Не в силах совладать собственными мыслями, опять думаю о девушке. Меня дико раздражает тот факт, что едва бывшая появилась на горизонте, и я потерял равновесие, которого и так толком не было. Но я старался, балансировал между работой и воспитанием дочки, а теперь... Теперь к этому всему прибавляется проблема по имени Женя. Стоит только о ней подумать, и девушка появляется в кабинете вместе с остальными участниками презентации. И тут же выделяется на их фоне. Меня все, если не боятся, то опасаются немного, потому что, как говорит моя сестра, я вечно хмурый и вечно злой. Эта мелкая козочка еще много чего про меня говорит, но даже вспоминать не хочется. И Ульяна отчасти права. Работники гуськом проходят в кабинет и выстраиваются вдоль противоположной стены. И только Женя не боится меня. Об этом кричит ее гордый взгляд, идеально ровная осанка и уверенный шаг, которым она подходит к моему столу и принимается что-то включать на ноутбуке. Легкий аромат ее духов распространяется по помещению. Фруктовый шлейф окутывает меня, выводя из равновесия не меньше, чем его обладательница. Стараюсь держать себя в руках, чтобы не смотреть в сторону девушки, но тщетно. Поворачиваюсь и окидываю мимолетным взглядом Женю, как назло упираясь глазами в область груди, тщательно спрятанной под тканью блузки. Ни капли вульгарщины, все скромно, даже слишком. Но мозг дорисовывает недостающие детали, потому что помнит, что скрывают эти несчастные тряпки. А руки до сих пор хранят ощущения, которые испытывали, касаясь бархатной кожи. Мозг мгновенно утекает туда, где ему не место совершенно, и мне головой об стену побиться хочется, как последнему шизофренику. Потому что моя личность неизменно раздваивается. В одной живет ненависть, а в другой... Даже подумать страшно. Хоть в голос вой от сумасшествия, но нельзя. Я и так наворотил сегодня достаточно. Зажмуриваюсь на мгновение, надеясь, что этот прием поможет, но становится только хуже. Перед глазами начинают мелькать самые откровенные картинки из прошлого, поэтому я резко распахиваю глаза и выдыхаю с облегчением, когда Женя отходит в сторону. Презентация проходит хорошо, особенно для уровня практикантки. И даже несмотря на мое предвзятое отношение, Кудряшовой удается меня приятно удивить. Не думал, что та веселая, смешливая девчонка, которую я знал когда-то, окажется такой талантливой, трудолюбивой и умной девушкой. Впрочем, тогда ее умственные способности меня меньше всего интересовали. После презентации и успешного обсуждения старта нового проекта прошу всех разойтись по рабочим местам. Напоследок бросаю очередной взгляд на Евгению. Она и раньше была достаточно красивой, но другой. Пышный, цветущий, эти волосы ее короткие, которые я накручивал на палец, а сейчас... Женя изменилась, бесспорно. Не знаю, какими диетами она изнуряла свое тело, но превратилась в настоящую модель. Отрастила роскошные длинные волосы, которые так и хочется собрать в кулак и... А, сейчас волком взвою от безнадёги. Что же меня так ведет от одного только присутствия бывшей? Я должен ее ненавидеть. А сам слюни пускаю. Права была сестра, когда говорила, что мой аскетичный образ жизни не доведет меня до добра. Прогоняя прочь пагубные мысли и набирая номер знакомого полковника, хорошего друга моего покойного отца, прошу пробить данные о Жене и с облегчением выдыхаю, когда на почту приходит письмо. Мысленно благодарю адвоката, который 3 года назад лично занимался оформлением документов на мою дочку, и я по-прежнему могу быть уверен, что ни одна живая душа не знает, кто на самом деле забрал Мию из роддома. Можно выдохнуть. Женя не представляет для нас опасности.